Константин Колбазов. Серия «Фаворит». «Стрелец». Посвящается энтузиастам Самоделкиным, которые в ответ на единственно верную точку зрения диванно-интернетных знатоков воплощают свою правоту в реале. Читает Сергей Хусаинов. Глава 1. Самоделкин. Друзья, приветствую вас на канале Самоделкин. И да, да здравствует интернет. Оно, конечно, польза двоякая. С одной стороны, мы получаем свободный доступ к самым разнообразным знаниям, с другой, практически ничего из познанного не задерживается у нас в голове. Ведь мы всегда можем вновь занырнуть в глубины инета и извлечь нужную информацию. Так зачем же тогда засорять себе голову? Опять же, найдется множество умников, которые путем логических рассуждений и виртуозного владения ссылками смогут навешать на уши лапши. И мой канал Самоделкин со столь говорящим названием призван противостоять именно таким умникам. Мужчина лет 40 подмигнул с экрана и решительно, словно стряхивая воду, а может ту самую лапшу, провел рукой по наметившейся лысине. Потом камера сместилась и крупный план сменился другим. На экране появился походный столик, с которого мужчина взял револьвер странного вида. «Итак, у меня в руках новинка моей мастерской. Реплика револьвера «Калира». Револьвер был разработан американцем Артемасом Уиллером из Конкорда, штат Массачусетс, и в 1818 году был запатентован в Америке, но не заинтересовал военных ввиду сложности производства и дороговизны. И тогда некто Элиша Хайден Калиер из Бостона в 1819 году с этим же револьвером едет в Англию. Предполагается, что он внес в конструкцию кое-какие изменения, но доподлинно этого утверждать нельзя. Как бы то ни было, в Англии он получает патент на кремниевый револьвер Калира. И на этот раз военные не оставили оружие без внимания. Было произведено примерно 10 тысяч единиц данных образцов, которые в основе своей отправились в Индию для офицеров колониальных войск. Есть предположение, что именно этот револьвер вдохновил всемирно известного Самуэля Кольта на создание своего капсульного револьвера. Мужчина довольно ловко и быстро разобрал оружие на составные части. Неполная разборка способствует более качественной чистке, а еще так куда удобнее рассказывать, демонстрируя все в деталях, на которые то и дело наезжала камера, фиксируя все четко и в хорошем разрешении. После экскурса в историю револьвера и его технические характеристики последовала следующая часть ролика. В ней были предоставлены выжимки из процесса изготовления оружия с комментариями мастера. Кратко рассказывалось, как изготавливались образцы XIX века и какими новыми приемами пользовались в мастерской Самоделкин. Правда, при этом выдерживалось одно неизменное условие – способ должен быть вполне доступным для той эпохи. Это было визитной карточкой мастерской. Покончив с историей создания оружия, мастер начал заряжать револьвер, при этом комментируя свои действия. «Существует множество высказываний по поводу ненадежности данного ствола, его несовершенства и высокой вероятности выстрела сразу из всех камер, что может привести как к поломке, так и к травматизму. Господа скептики, должен заметить, что кремниевое оружие никогда не отличалось надежностью и требовало осторожности в обращении. Именно поэтому ему на смену и пришли капсульные экземпляры, которые ничуть не выигрывали в скорострельности. Кремниевые револьверы и револьверные ружья делались и до появления детища Калира. Мы будем его так называть, коль скоро во всем мире он известен именно под этим именем. Но, на мой взгляд, это оружие явилось вершиной эволюции в данном направлении. Что же до надежности, скажу так, беда приходит тогда, когда разные умники начинают пренебрегать правилами техники безопасности и эксплуатации. Итак, наши заряды помещены в камеры. Теперь поверх пуль обязательно наносим сало. То есть все точно так же, как в капсульном револьвере Кольта. И закрываем барабан крышкой. Вот так. Теперь досыпаем порох в контейнер в кресале с дозатором. Поворачиваем его, накрывая полку. При этом на полку подается порох. Далее по затравочному каналу он поступает к барабану, к затравочному же отверстию камеры. Одна деталь. Гранулы пороха должны быть мелкими. При отсутствии такового можно, конечно, измельчить крупный, но это все же нежелательно. Прорыв искр к другим камерам предотвращается с помощью специальных шторок. Скажу честно, я уже произвел из него 50 выстрелов при 3 осечках. Ни единого случая воспламенения хотя бы 2 камер не было. Сегодня я хочу не просто продемонстрировать вам новинку этой мастерской, но и опровергнуть утверждение некоторых диванно-интернетных знатоков. Доводы этих ребят основываются на логических умозаключениях и сведениях, почерпнутых из интернета. При этом они великолепно могут спорить, доводя оппонента до белого коленя, легко оперируя множеством ссылок. Признаться, в подобном споре я всегда проигрываю, но и отмалчиваться, наблюдая, с каким непередаваемым апломбом самоутверждаются эти личности, я также не могу. А потому отвечаю им единственно доступным мне способом. Практикой и реальным воплощением предмета спора. И коль скоро это ничуть не противоречит демонстрации нового образца, то отчего бы не воспользоваться этим случаем? Недавно я наткнулся на утверждение одного умника, которое гласило, что выстрелить из кремниевого ружья под углом уже в 70 градусов невозможно. Он заявляет, и есть те, кто его поддерживает, что порох с полки неизменно просыплется. Посмотрим. Мужчина перевернул пистолет кресалом вниз, нажал на спуск и... выстрел. Замедленная съемка. Удар кремня по кресалу, искра, просыпающийся вниз, но все же воспламеняющийся порох и, собственно, выстрел. Случайность? Поворот барабана вручную. Механизм поворота на оригинале отсутствовал, поэтому и тут его нет. Взвод курка. Возврат кресала на место с одновременной досыпкой на полку пороха. Вновь опрокидывание револьвера и выстрел. Операция повторяется еще 3 раза. Итак, дорогие мои, 5 камер и 5 выстрелов, которых не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Кстати, пока ни одной осечки. Давайте попробуем зарядить револьвер и пострелять еще. Мужчина довольно сноровисто зарядил барабан. Заметно, что упражнялся он не раз и не два. Сноровка и навыки видны сразу, несмотря на ускоренную прокрутку. Никакой суеты, четкие выверенные движения, привычного к данному оружию человека. Следующий барабан он отстрелял также из перевернутого ствола. И вновь ни единой задержки при стрельбе. И еще 4 барабана из нормального положения. Осечки случились 2, на 20-м и 25-м выстрелах. Для устранения проблемы было достаточно слегка почистить кресало и затравочный канал от нагара. Все говорило о том, что если бы это сделали заблаговременно, то осечек вообще не случилось бы. Что же, друзья, очередной миф диванно-интернетных теоретиков развенчан. Подписывайтесь на канал. Обещаю, впереди нас ожидает еще очень много интересного. И те, кто со мной в течение последних 4 лет, могут в этом меня поддержать. До следующих встреч! Рогозин не без удовольствия досмотрел смонтированный ролик. Ноутбук стоял именно на этом столике, что был на экране монитора. Разве что сейчас на нем нет ни единой железки. Оторвал взгляд от экрана и перевел его на темноволосую девушку лет 20. Та, в свою очередь, лучась самодовольной улыбкой, протянула перед собой раскрытую ладонь. «Папочка, с тебя причитается!» — весело прощебетала она. «Господи, куда катится мир? Даже родная дочь готова помогать своему родителю только за отдельную плату!» «Ты сам всегда говорил, что любой труд должен быть оплачен!» «Ну, мало ли что я говорил. Могла бы отцу из кощуху сделать!» А я предлагала научить тебя монтировать ролики. А снимать я тоже сам себя буду. Большинство твоих соратников по цеху именно так и делают. И вообще, у тебя в мастерской есть помощники, которые в немалой части и снимают процесс производства. Меня ты зовешь только для съемки, демонстрации и монтажа», — резонно возразила девушка. «Да ну их, эти компьютеры! Я же в них ни ухо, ни рыло! Даже толком не могу объяснить разным умникам, насколько они неправы!» «Это потому, что им плевать на любые доводы. Даже твое видео их ни в чем не убедит. Для них ведь главное процесс. А что до компьютера?» «Папочка, я тебе просто поражаюсь. Имея в распоряжении только простейшие инструменты, с нуля поднять свою мастерскую, разобраться в старинных технологиях, практически методом тыка придумать свои, и не разобраться в том, как нужно пользоваться простейшей программой». «Все сказала», — с притворным недовольством буркнул Рогозин. «Все», — с наигранным раскаянием выдохнула девушка. «Сколько?» 5, — скромно потупившись, выдала она. «Девушка, это не слишком?» «Мне еще платье нужно купить, ты обещал», — обличительно заявила дочка. «А, ну да, было такое. Ох, лиса, веревки из меня вьешь». «Это еще что? Погоди, младшие уже на подходе». Вот что правда, то правда. Две младшие дочери обещали быть куда более требовательными. Нет, валяться на полу и закатывать истерики они, разумеется, не станут. Не глупые, пусть и малолетние. Видят, как действует старшая сестра. А потому будут штурмовать крепость своим обаянием, а его у них с избытком. Получив затребованное, дочка чмокнула отца в щечку и, помахав ручкой, поспешила оседлать свою Калину. Рыкнула двигателем и, лихо развернувшись, брызнув мелкими камешками, вылетела со двора. Вот же ягоза! Впрочем, раздражение Рогозина очень быстро сошло на нет. И сам неоднократно наблюдал со стороны, как она ездит в городе, и знакомые рассказывали. Пофорсить, конечно, любила, молодость, но голову при этом не теряла и всегда помнила, где это возможно, а где лучше попридержать лошадей. «Ох, Машка, огонь, девка!» — раздался молодой задорный голос от двери мастерской. «Витя, ты губу-то закатай, не про твою честь, девочка!» Уложив ноутбук в кейс и обращаясь к парню, припечатал Рогозин. «А что такого, Иван Степанович? Вы же сами говорили, что не видите ничего зазорного в том, чтобы вашим зятем стал простой работяга». «А я и сейчас подпишусь под каждым словом. Вот только к тебе это не относится, потому как ты кобель, и никакая женитьба тебя не остановит». «Можно подумать, вы сами никогда и не в жизнь». «И когда, и в жизнь. Но иногда. А у тебя это чуть ли не смысл жизни». «Осуждаете?» «Нет. Ну и чтобы моя дочка ревела в подушку, пока ты по чужим койкам скачешь, тоже не хочу. Поэтому дыши ровно и смотри в другую сторону. Уяснил?» «А если...» «Витя, ноги вырву. А ты знаешь, попусту лается, я не привык», — боднув его злым взглядом, срезал Рогозин. «Все, Иван Степанович, я все понял». Не сказать, что его работодатель был таким уж грозным самодуром или без царя в голове. Вовсе нет. Добрую шутку он любил и только приветствовал, с легкостью позволял подтрунивать над собой, не всегда находясь с остроумным ответом. Но когда речь заходила о семье, к шуткам относился строго. «Ну, а раз понял, перекур закончился, за работу». Рогозин отвесил пареньку легкий подзатыльник, придавая нужное направление. В дверь мастерской, конечно же. Сам пошел следом. Вот сейчас пристроит кейс в своей конторке, и тогда можно приступить к работе. Он с двумя помощниками сейчас был занят созданием реплики револьверного карабина все того же калира. Основные части и механизмы практически идентичны с короткостволом. Еще нашлись бы на них и покупатели. Дороговатая все же игрушка получилась. Но зато сколько удовольствия доставило создание этих образцов. И вообще у него принцип. Как только изготовил очередную реплику, обязательно сделать минимум 10 единиц. Рано или поздно они все одно найдут своего покупателя. Зато закрепляются навыки и отрабатывается технология производства. Если последуют дополнительные заказы, то все пойдет куда как проще и легче, ведь они берутся даже за изготовление единичных экземпляров. могут и с нуля начать под заказ. Причем это ни в коей мере не скажется на цене. В зависимости от образца она колеблется от 300 до 1000 евро, но не дороже. К примеру, оригинал этого револьвера стоит порядка 14 тысяч евро. По расценкам мастерской «Самоделкин» реплика обойдется в 1000. Все же конструкция достаточно сложная, и у них нет ни одного современного станка, только то, что имелось или могло бы быть в начале 19 века. Иначе весь интерес теряется. Даже здание мастерской построено из самана по обрешетке из двойного плетня. Разве что окна довольно большие, с нормальными стеклами, без каких-то там пузырей и тому подобной экзотики. Ну и пол залит бетонной стяжкой, так просто чище и светлее. Из электричества есть освещение, нечего глаза ломать. А все началось как хобби. Если хотите, то таки да, от безделья. Но не знал Рогозин, чем себя занять. В зарабатывании денег ради заработка смысла он не видел. Ему для жизни много-то и не надо. Главное, чтобы семья не бедствовала, а в остальном... И дочка его сегодня вполне завидная невеста, и две младшенькие не выйдут бесприданницами, а он, наконец-то, занимается тем, что ему интересно. Ну, во всяком случае, на данном этапе. Как оно обернется дальше, будет видно. У него вообще случаются заскоки, когда он бросается во что-то новое, как в омут с головой, а потом охладевает. Правда, историю он всегда любил, но, как говорится, от сумы и от тюрьмы лучше не зарекаться. Рогозин в очередной раз осмотрелся и на душе потеплело. Любимое дело, увлеченность и азарт. Что еще нужно для полного счастья? Семья? Так она у него есть и в полном порядке. Правда, мастерская приносит лишь символический доход, только и того, что не в минусе, но еще и детишкам на молочишко. Ивану не раз прямо говорили, что он попросту мается дурью, да только он отмахивался от всех этих мудрецов. А то как же? Он, конечно, дурак, потому что тратит время на детские игры, а они умные и взрослые, зарабатывают большие деньги и могут себе позволить за ночь слить в карты парочку миллионов. И тут никакой фигуры речи. Вообще-то у Рогозина с заработками все нормально. Есть автостоянка с мойкой, сервисом и кафе. Есть здание, арендуемое банком. Копейка капает исправно. Причем настолько, что по скромным запросам их семьи имеется еще и какой-никакой жирок, как в рублях, так и в виде валютного счета. Память о дефолте 98-го из его поколения вот так просто не выветрится. Кто-то благодаря случаю или вовремя полученной информации сумел приподняться, кто-то ухнул вниз, да так и не оправился. Да и 14-й год показал себя во всей красе. Так что часть средств Рогозин все же предпочитал держать в валюте. Но так было не всегда. В теперь уже далеком 95-м, когда полыхала первая чеченская, его призвали в армию. Варианты отмазаться, конечно же, были. В те годы за деньги можно было решить буквально любую проблему. Вопрос сводился только к цене. Но у его родителей денег на белый билет не оказалось, а потому пришлось обряжаться в форму. Были такие, что оставались служить неподалеку от дома, их война обошла стороной. Стоило дешевле решение вопроса в военкомате, но родители не потянули и на это. Так что уже через 3 месяца 18-летний Ваня отправился на войну, как говорится, и за себя, и за того парня. Поначалу было страшно. Так страшно, что он сидел в теплушке, забившись в угол, как испуганный мышонок. В животе поселился ледяной холод, который никак не желал оттуда уходить. Парни из его взвода чувствовали себя ничуть не лучше. Правда, была парочка балагуров, которым казалось, сам черт не брат. Все хорохорились и балагурили. Ваня, глядя на них, чувствовал себя каким-то неполноценным. А еще было невероятно стыдно из-за обуявшего его страха. Конечно, мнение окружающих дорогого стоит, но куда важнее твоя собственная самооценка. Выглядеть достойно в чужих глазах не так уж и сложно, а вот обмануть самого себя невозможно. Но в первом же бою все стало на свои места. В принципе, это и боем-то назвать нельзя. Так, обстрел и не более. Их колонну обстреляли с довольно большой дистанции, этак метров с 400. Не близко. Били из пулеметов и автоматов. И так как метили в тенты грузовиков с личным составом, жертв избежать не удалось. Иван вывалился из кузова остановившегося грузовика и со страху начал палить куда-то в сторону, откуда время от времени летели трассеры. Стрелял, стоя на колене, высаживая магазин едва ли не одной очередью. Сам не заметил, как расстрелял все 4 магазина, как не видел того, что нашлись еще горячие и глупые головушки, вот так же открыто стрелявшие по противнику прямо с дороги. Был даже один, что стоял во весь рост и, матерясь, от пояса стрелял из ручного пулемета, в белый цвет, как копейку, ясное дело. Если бы среди нападавших был хоть один завалявшийся снайпер, то положил бы их всех. Но поначалу парни этого не поняли, были уверены, что именно они отогнали нападавших, хотя в действительности сделали это старослужащие, которые довольно грамотно распределились вдоль дороги и вели по бандитам интенсивный прицельный огонь. Вечером старички всем отчаянным набили морды, просто так и без затей. А, нет, при этом они приговаривали, мол, пригибаться надо, дурнистые розовые, потому как дома ждут родители и девушки, и нечего с собой удобрять землю, пусть она и мать родная. После экзекуции парням с побитыми лицами поднесли по 200 граммов водки. Так сказать, поздравили с боевым крещением и похвалили за то, что не праздновали труса. Вот поди, пойми их. А двое балагуров едва не обделались от страха. Они до конца службы так и проходили в чмырях. Правда, выжили оба, чего не сказать о многих других. Кто-то так и остался в чеченской земле, кто-то отправился домой в цинковых гробах, другие перешли на инвалидность, а чья-то судьба до сих пор неизвестна. Однажды, уже перед самыми хасавюртовскими соглашениями, Ивану довелось пристрелить самого натурального негра. Снайпер, мать его за ногу, регулярно обстреливал их блокпост. Троих отправил в госпиталь, но когда убил Димку Немова, взводного заводилу, с которым успел сдружиться, у Ивана сорвало крышу. А как еще назвать то, что он самовольно и в одиночку отправился выслеживать этого стрелка? К тому моменту он уже успел хватить лихо столько, что десятку на всю жизнь хватит. Вот так ему везло. Случилось и в рукопашной сойтись, спасибо саперной лопатке, которую он теперь неизменно затачивает. А потому страха в нем как такового уже не было. Ну, не то чтобы совсем. Просто насмотревшись на смерть в самых неприглядных ее проявлениях и походив рядышком, не раз ощущая на себе ее дыхание, он стал относиться к ней как к чему-то неизбежному. Жить, конечно, хочется, но и от смерти никуда не уйти. А посчитаться с проклятым чехом за смерть друга хотелось до зубовного скрежета. Да, оказался негром. В принципе, Ивану повезло, причем конкретно так. Что ни говори, но спецназовцем за время службы он так и не стал. С трупа, помимо пачки документов и оружия, он взял еще и 10 тысяч долларов. Понятия не имел, настоящие ли они, но решил не показывать и припрятал куда подальше. Как же было трудно сохранить эти деньги до самого дембеля, чтоб никто про них не прознал. Только уже на гражданке выяснил, что не зря берег эту пачку долларов. Ну и применение им нашлось практически сразу. Один его товарищ занимался тем, что гонял машины из Германии. Вариант практически беспроигрышный. Разве что ему нужен был компаньон. Все же ездить в одиночку с большой суммой как-то не очень, а с прежним напарником они рассорились. Словом, когда Иван подошел к нему за советом, куда можно выгодно вложить валюту, тот, недолго думая, предложил присоединиться к нему. Рогозин для порядка почесал в затылке и согласился. Пока Андрей продавал очередную свою машину, Ваня успел оформить загранпаспорт и был готов к поездке. Первый рейс оказался весьма удачным. За вычетом накладных расходов и даже при том, что продал машину несколько дешевле, чем ее оценивал Андрей, Рогозин заработал 1500 долларов. И пока компаньон продавал свой автомобиль, рванул по новой в Германию. После войны Рогозин вовсе ничего не боялся. Он вообще пребывал в уверенности, что на гражданке особых угроз нет. За полгода успел пригнать и продать 6 машин. Потом нанял одного парнишку и стал гонять по 2 машины. За год, с учетом всех расходов, он превратил свои 10 тысяч долларов в 30. А что такого? Молодой, холостой и целеустремленный. Машины у него буквально выхватывали из рук те же перекупщики, которые, считай, жили на авторынке. Тот же Андрей зарабатывал чуть меньше, но катался за границу вдвое реже. Но Иван предпочитал зарабатывать за счет оборота, пусть и приходилось ради этого помотаться. А потом ему надоело. Как-то разом разонравились все эти поездки и вечное пребывание за рулем. Компаньон и нанятый водитель были разочарованы планами Рогозина, но тот остался непреклонным, решил остепениться. Как раз в это время ему подвернулся вариант прикупить небольшой участок пустыря возле одного из микрорайонов. Причем повезло, цену особо не ломили. Но еще удачно вышло, что успел оформить все бумаги, потому что следом грянул дефолт, и недвижимость с землей рвали из рук по совершенно неприличным расценкам. Но попытка отобрать у него участок не увенчалась успехом. Все было оформлено в соответствии с существовавшим законодательством. Впрочем, особо прессовать никто не стал. Ни к чему. Это сегодня в городе с участками тяжело, а тогда простора еще хватало. Попытались, не вышло, ну или ад с ним. Один черт, деньги у тех, кто торопился вложить дешевеющие рубли в недвижимость, закончились быстрее, чем городские активы. Да и участок его, положа руку на сердце, вовсе не был особо привлекательным. На оставшиеся деньги меньше, чем за год, Рогозин выгородил и облагородил автомобильную стоянку, поставил небольшое здание, в котором разместил мойку, кафе и автосервис. Кстати, благодаря этому приобрел некую популярность у местных жителей, причем в положительном плане. Автовладельцы из микрорайона получили возможность оставлять свои машины в полной безопасности, а мамашам и бабушкам достались разгрузившиеся от автомобилей дворы. Поначалу сам работал в сервисе, благо имел за спиной техникум и специальность автослесаря. Получалось неплохо. Правда, вскоре крутить гайки надоело, и Рогозин сдал мастерскую в аренду. Выходило меньше, чем если работать самому, но зато стало куда как проще и вольготнее. Женился. Родилась Маша. Когда полностью встал на ноги, появился рэкет. Не мудрствуя лукаво и засунув чувство ложной гордости в самый дальний угол, написал заявление в милицию. Пришлось, конечно, одновременно отстегнуть, дабы стимулировать работу органов правопорядка, но зато вопрос закрылся сам собой. Все эти блатари даже в 90-е не горели желанием связываться с милицией, и россказни насчет их всесилия россказни и есть. Просто речь тут не о трясущихся гаишниках и сопливых ППСниках. Потом грянула вторая чеченская, и Иван не смог устоять. Рванул по контракту. Смешно сказать, но заела его тоска. Захотелось встряски и адреналина до самых краев. До трясучки захотелось. 2 года по контракту, а потом вновь на гражданку, где ровно год наслаждался покоем и ничего не деланием. Автостоянка под управлением супруги приносила постоянный доход. Не сказать, что огромный, но они не бедствовали. И по Европе поездили, и на Карибах побывали. А потом на горизонте появился один знакомый. Было дело, Ивану с парнями еще на срочке довелось отбить у боевиков одного мужика. Тот отблагодарил их ровно так, как они того и попросили. Выкатил им выпивку. Только вместо ящика водки подогнал 20 литров настоящего кизлярского коньяка, сдобрив дорогой закуской. Да, это они тогда здорово продешевили. Минимум по 5 кусков баксов могли получить. Ну до чего теперь-то? Но вот Ивану тот случай все же аукнулся. Дядька теперь занимал должность начальника службы безопасности весьма солидного банка и как раз подыскивал в их городе помещение для очередного филиала. А встретившись случайно с Рогозиным, предложил ему поработать вместе. Смысл сводился к тому, что в течение полугода Рогозин должен был предоставить здание, соответствующее всем требованиям. И он это сделал. Взял кредит в том самом банке под щадящий процент и не без протекции безопасника. Выкупил полуразвалившийся дом постройки конца 19 века в хорошем местечке. Просто в очередной раз повезло. Напрягся, отремонтировал и успел к назначенному сроку. Правда, часть арендной платы шла откатом безопаснику, а остальная сумма полностью уходила в счет погашения кредита, но Рогозина это вполне устраивало. На жизнь все так же хватало автостоянки. Случись, банк откажется от аренды, у него оставалось полностью оснащенное здание, стоимость которого сильно превышала сумму кредита. Но ничего внезапного не случилось. За 5 лет Рогозин успешно погасил кредит, и доход из семьи вдруг резко увеличился раза эдак в 3. Нормально, чего уж там, если не считать того, что его вновь начала одолевать скука. Чтобы унять зуд, Рогозин катался на рыбалку в Сибирь. Даже пристраивался к черным старателям, мыл золотишко. И причина тут, понятно, вовсе не в деньгах. Хотя да, его девочки теперь носили украшения из металла, добытого и очищенного им самолично. Когда ездил мыть золотишко, пристрастился к чтению. А что еще делать в лесу? Ну не с букетом же полевых цветов отправляться на свидание к медведице. Кстати, несколько раз встречались. Правда, никто косолапых не трогал, разве что пальнули пару раз в воздух, когда нашелся один особо ретивый. Оно ведь как? И шкура летом не та, и проблемы никому не нужны. Тут и без того-то из-за золотишка головка бобо, а при таких раскладах вешать себе на шею еще и браконьерство... В общем, лишнее это и весь сказ. Словом, подсел Иван на фантастику, в жанре всяких там попаданцев и засланцев. Ну и как водится в таких случаях, коль скоро ты читаешь книгу в электронном виде, то и различных форумов тебе не избежать. Оно само получится. А дальше все просто. У любого есть свое мнение, и ошибки автора неизменно подмечаются. Только одни читают и получают от этого удовольствие, другие же указывают на эти самые ошибки. Ну и тролли среди них не редкость. Иван не смог отмалчиваться. Начал отстаивать свое мнение и поучать дуболомов, считающих себя великими умами современности. Вот только, как выяснилось, спорщик из него никакой. Не в том плане, что его быстренько разубеждали. Просто отстоять свою правоту для него оказалось практически нереально. Это насколько же людям скучно, коль скоро они готовы спорить сутки напролет, доводя тебя до белого коленя и засыпая множеством ссылок на источники со скоростью пулемета Максима. Вот тогда-то Рогозин и решил доказать свою правоту не словами, а делами. А что, времени свободного у него хоть отбавляй. Водку пьет в строго умеренных количествах, в азартные игры не играет, считая этой глупостью, бегать по бабам. Нет, он, конечно, не святой, но и никак его помощник Виктор. Оборудовал дома слесарку и начал там творить разную мелочевку, тыкая интернетных умников в их тупость. А 4 года назад сцепился с одним умником-форумчанином под каким-то безымянным ником. В сущности, Ивану на него было плевать, главное, что интерес пробудился. Нашел все в том же инете парочку единомышленников из своего города. Правда, оба ему в дети годятся, но да у каждого свои недостатки. Жена поначалу надулась, но потом махнула рукой. Ну, в самом деле, чего ей не хватает? В доме достаток, а то, что муж чудит, ну вот такой он. Зато ради семьи в лепешку разобьется. Все началось с покупки полуразвалившегося домовладения, у которого было только одно привлекательное качество, во всяком случае на взгляд Ивана. Огород выходил не на такой уж и высокий берег быстрой реки. Потом, вместе с помощниками, имея самый минимум инструментов, они начали воплощать идею Рогозина. Тем более, что он им положил вполне нормальную заработную плату. Сначала поставили сыродутную печь, Рогозин завез грузовик руды, березовые дрова, из которых они выжгли уголь, и процесс пошел. Первое кричное железо, первая кованая сталь, первая тигельная плавка, первый булат. Вот так вот все кучеряво. При всем обилии сведений в интернете информацию пришлось собирать буквально по крупицам. Сколько же в этой паутине откровенного шлака, одному только Богу известно. Немало сведений он почерпнул из видеороликов энтузиастов и мастеров. Кстати, к одному из таких специально ездил поучиться уму-разуму. Тот выкладывал видеоролики о себе, но больше в качестве рекламы. Заинтересован в продажах, чего тут еще скажешь. Иван, хотя и не имел подобной заинтересованности, тем не менее регулярно выкладывал ролики со своими успехами. Ну а для чего еще он все это затеял? Вот как-то так загорелся и теперь не знал удержу. К тому же, если обычным блогерам приходилось тратить на это личное время, то у Ивана его было более чем достаточно. Да он в мастерскую, которая у него вроде бы для души, как на работу ездил. Потом появилось водяное колесо. Благо, горная речка и не думала перемерзать зимой, да и серьезных морозов у них не случалось. Затем поставили конвертер Бессемера. Не промышленный, разумеется, а скромненький такой, на четверть куба. Им и этого за глаза. Заодно переделали плавильню так, чтобы теперь получать чистый чугун. Эдакая махонькая домница. Стали у них теперь еще на пару лет беспрерывной работы. Конвертер и печь укрыты под навесом. Но какое это имеет значение? Если понадобится, то запустят. С их объемами тут ничего особенно сложного нет. Хорошо все же, что Иван решил не ограничиваться строительством кузницы, а поставил просторное помещение. Конечно, со строительством пришлось поднапрячься, строили это своими силами. Ну, разве что подтянули в помощь таджиков, уж больно много черной работы. Но ничего, к зиме вполне себе управились. Завели в здание привод от водяного колеса и продолжили работать в полное свое удовольствие. Через год пришлось переделывать колесо. Прежнее уже не тянуло все механизмы и станки, которые они запустили. Тут тебе и механический молот, и поддув горна, и пара-тройка токарных станков, как по дереву, так и по металлу, и сверлильный станок. Да много чего еще. 3 года назад Иван открыл ООО «Самоделкин» и сумел получить сертификат на производство макетов старинного оружия. Обошлось недешево, но все же получилось. Узнав о том, что в России можно владеть гладкоствольным дульнозарядным оружием без каких-либо разрешений и лицензий при наличии одного лишь сертификата от производителя, он тут же загорелся этой идеей. До этого они с парнями делали только клинки. Пусть и с хорошей стали, но все же без заточки для собственной коллекции. Ну или ножи для личного пользования. Подумай только, у Рогозина и его соратников даже топоры дома были из булата. Но теперь все изменилось. Пришлось побегать по инстанциям, подмазать там, прикормить тут. Признаться, он даже не надеялся, что удастся отбить все траты на эту затею. Жена откровенно негодовала. Мало того, что муж содержит 2 дармоедов, так еще и фирму, от которой толку не предвидится. Зато платить родимому государству приходится ой как немало. Но надо отдать ей должное. Злилась она молча, без скандалов и ничуть не мешая процессу. Признаться, втайне Рогозин все же надеялся, что когда все заработает, их буквально завалят заказами. Удовольствие удовольствием, но пока от разросшейся мастерской одни убытки. На деле же выходило не очень. Каждое наименование, производимое в мастерской, должно было быть сертифицировано. И это финансовые вложения. Он должен платить налоги и вновь траты. А как немногочисленны на просторах инета, желающие приобрести нечто эдакое, в реале мало кто шел дальше слов. В какой-то мере спасало разрастающиеся и набирающие обороты движения ролевиков, но их интересовали по большей части простые образцы, то есть дешевые, дабы хватило войти в образ. Да и то не сказать, что заказов было особенно много. Как, впрочем, отсутствовало и желание становиться к станку, чтобы клепать стандартные модели. Опять же сказали свое веское слово «кризис» и резко упавшая покупательская способность населения. Вот и получалось, что в основном продукция шла на склад. И если бы Рогозин ставил перед собой цель получать прибыль, то он явно выбрал не то направление. Но все дело в том, что ему это нужно было для души, а не для заработка. Его помощники, помимо удовольствия, имели еще и солидную заработную плату, а стоило задумке выйти на самоокупаемость, пусть и в притирку, как тут же успокоилась и жена. Словом, все были довольны. Рогозин остановился в дверях и окинул взглядом мастерскую. Или скорее цех. Все же 6 метров в ширину и 2 десятка в длину. Не хухры-мухры. Впрочем, внутреннее помещение покороче, чем по наружным стенам. Справа от входа имеется еще одна дверь, за ней склад готовой продукции. Напротив входа небольшая конторка, на стене которой устроен стенд их трудовой славы, на нем закреплен тот самый минимум современных инструментов, с которыми они начинали свою работу. В домашней-то мастерской у Ивана весь инструмент современный, причем отличного качества, а вот здесь все только собственного производства, от кувалды и до самого мелкого сверла. Влево пошел, собственно, цех с различными станками. В самом дальнем конце расположилась кузница. А вот уж где не случается простоев. Редко какой день обойдется без разведенного в горне огня да без звонкого перестука молотков с гулким уханьем механического молота. Жидковато пошло племя родское. Где теперь сыскать настоящего молотобойца? Прошел в конторку. Вновь извлек ноутбук. Включил и начал заливку ролика на видеохостинг. Процесс не быстрый, поэтому ожидать окончания не стал. Подвязал фартук из толстого брезента, надел на рукавники, перчатки и на выход. Работа на сегодня с избытком. Проходя мимо второго помощника Ильи, посмотрел, чем тот занят. Тот как раз сверлил затравочное отверстие на очередном барабане. Хитро так сверлил. Не насквозь, а примерно с миллиметр недосверливая. Тут много ума не надо. Вооружись обычной дрелью, тонким сверлом и закончи начатое. Вот и получишь стреляющий образец. А без завершенного затравочного отверстия это самый обычный макет. Они поменяли барабан даже на образце, который фигурировал в ролике. Захочет хозяин рисковать, пусть доводит оружие до нормального состояния самостоятельно. Нет, тогда может им любоваться. С кремниевыми ружьями все куда как проще. Те идут полностью готовыми к использованию. А вот с пистолетами приходится мудрить, балансируя на грани дозволенного. «Как дела, Илья?» «Нормально, Иван Степанович. Последний барабан досверливаю», — отрываясь от работы, сообщил парень. «Как закончишь, берись за кресало». «Помни, Иван Степанович. А когда мы за отливку пушки возьмемся?» — спросил Илья. «Хм, заказов вроде бы нет», — задумчиво, помяв подбородок, отозвался Рогозин. «А что, давай как закончим с карабинами, сразу возьмемся за пушку. Зря, что ли, я несколько дней обхаживал сталелитейщиков». Оставив Илью, глянул в сторону Виктора. Тот сосредоточенно колдовал над станком, зарядив в него заготовку под ствол. Ну и пришлось же им помучиться с этим станком, пока наконец сумели довести до ума. С точностью, конечно, вышел полный швах, ее на таких станках особо и не добьешься, но хотя бы сам процесс глубокого сверления удалось наладить уже хорошо. Еще в самом начале несколько стволов отковали. Надо сказать, адова работенка, даже с учетом использования механического молота. Так что на нескольких образцах и остановились. Сам процесс попробовали, прочувствовали и в сторону этот метод, потому как неэффективен. Сверлить куда сподручнее. Правда, хватило трудностей и с самим станком, и со сверлами, и с подачей масла самотеком. Но ничего, управились. Жаль только калибр стволов меньше 11 мм никак не получается. Ну да, они не в претензии. Чуть дальше стоит махина, станок для проделывания нарезов. Нет, они загон не нарушают. Ну, почти. То есть несколько стволов с нарезами, конечно же, изготовили и даже отстреляли их, в том числе и на револьвере Калира. Но после удовлетворения собственного эго поспешили их демонтировать, почистить и определить на склад. Изготовление самого по себе нарезного ствола вовсе даже не преступление, зато и сами сделали, отработав технологию, и показали народу, как оно может быть. Иван прошел еще дальше. Ему предстоит отковать десяток верхних пластин, с помощью которых ствол будет крепиться к казенной части и прикладу. У этого образца, что револьвера, что карабина, рамка как таковая отсутствует. Вообще-то серьезный такой недостаток, сказывающийся на прочности всей конструкции. Но они ведь делают точную копию существующего образца. Вот и приходится компенсировать это сталью такого качества, о котором в те времена не могли и мечтать. Когда они начинают что-то новое, то могут засидеться в мастерской за полночь. Новое оно всегда притягательно и увлекательно. Когда же головоломка разгадана, инструмент приготовлен, процесс отлажен и приходит черед простой механической работы, азарт пропадает. Поэтому и задерживаться особого желания нет. Опять же, помощники, молодые и неженатые ребята, найдут, где провести время с куда большей пользой. Что же до самого Ивана? Так ведь нельзя все время предаваться удовольствиям. Нужно еще помнить и об обязанностях. Например, перед семьей. Ждут его дома. Всегда ждут. Да и не сказать, что ему самому не нравится посидеть с близкими и посмотреть какой-нибудь семейный фильм. Только без пальбы и не бесконечное мыло. Вот и сегодня они закончили в 7. Нормально поработали, чего уж там. Все указывает на то, что через пару дней партию карабинов они победят. А там, если не найдется какой особый заказчик, можно будет браться и за отливку пушки. Они уже имели подобный опыт, но отливали тогда все же чугунную пушку. А еще отлили целую кучу разных сковород, чугунков, утятниц, скороварок. Раздали потом родным и знакомым. Те до сих пор нарадоваться не могут. Ха. Вообще-то Рогозин и сам весьма даже жалует, когда жена готовит на чугуне. Что ни говори, а вкус у давно известных блюд получается весьма своеобразный. К примеру, он не любитель плова. А вот стоит приготовить его на чугунке, как за уши не оттянешь. Выехал с тихой улочки, глянул по сторонам. Никого. Вывернул руль вправо и вдавил педаль акселератора. Коробка-автомат сработала именно так, как и должна была. То есть проигнорировала педаль, вдавленную в пол, и кореец плавно тронулся с места, уходя в поворот. Да, мощности двигателя явно маловато для особой резвости. Впрочем, Иван об этом даже и не подумал жалеть. Еще чего не хватало. Если бы он хотел чего иного, то купил бы другое авто или хотя бы механику. Нет, его все вполне устраивает. Просто от чего-то вдруг вспомнилась дочь, которая сегодня не без лихости сорвалась с места. Накатывает порой детство, хочется полихачить. Скорость 50, поворот с густой растительностью на обочине, привычно сбросил до 40. Видимость на участке так себе, никакая, одним словом. Поэтому из-за поворота появляешься как чертик из табакерки. Зимой еще ничего, листвы на кустах нет, а вот с весны начинается. И ведь никто не позаботится тем, чтобы убрать это безобразие. Впрочем, и пешеходы тут не ходят. Иван резко крутанул руль влево и, не трогая педаль тормоза, въехал в высокий бордюр на противоположной стороне дороги. Тормозить не стал, боясь, что машину в повороте может занести даже на такой скорости. А тогда уж она приложится задним крылом. Ребенку ведь много не надо. Вон он в зеркале заднего вида. Стоит мальчуган лет 4, выпучив от страха глазки, замер на месте, словно истукан. И как таких оставляют без присмотра? Ну где эта чокнутая мамаша? Мысли текли как-то сами собой, плавно. Рогозин даже особо не нервничал по поводу произошедшего. Подумаешь, отдаст машину в ремонт. Похоже, передней подвески кирдык. Ничего страшного. Дочка повозит в мастерскую и обратно. А то и вовсе на велосипеде педали покрутит. Пожалуй, так и поступит. Оно и для здоровья полезно. Хотя с его увлечением он и думать забыл об избыточном весе. Еще подумалось о несработавшей подушке безопасности. Странно как-то. Удар-то вышел солидный, вон как руки гудят. Упирался в руль всеми силами. Ну и ногами тоже. Они пусть и не гудят, однако слабость какая-то ощущается. А еще знакомый холодок зародился в животе, и мурашки по спине табунами бегают. Да, о чем только не подумаешь. А между тем тело все делает само. Вышел из машины. Мальчонка все так же неподвижно стоит, прижимая к груди голубой в белую полоску резиновый мячик. И даже не моргает. Разве что нижняя губа трясется. Еще малость и разревется. Вот секунду назад никого не было, и вдруг из переулка вынеслась черная, затонированная в хлам приора с подрезанными пружинами. Участок дороги тут извилистый, но асфальт хороший, и этот урод, причем не факт, что молодой, вдавил педаль в пол. В поворот войдет минимум на 70 километрах, и ребенка он точно не видит. Урод! Иван сорвался с места и, подбежав к мальчонке, только и успел штопнуть его ногой, отправляя в жидкие придорожные кусты. Ничего другого он просто не успевал, потому что именно в этот момент бампер машины ударил его пониже колена, отрывая от земли. Мысль еще успела выхватить то обстоятельство, что с ноги слетела туфля. А это очень нехорошо, когда пострадавший теряет обувь. И ведь скорость не такая большая. Одновременно мир закрутился в каком-то сумасшедшем калейдоскопе, к лицу приблизилось лобовое стекло. Рогозин даже услышал звук удара головой.